«Добрый день», — улыбнулась им милая блондинка. «Стоило им только подойти к стойке регистратуры, чем могу вам помочь?» Мама слегка нервно улыбнулась, тут же начав копаться в своей сумочке. «Деда, у нас запись к доктору Моргану на 2 часа». Рей протянула девушке слегка помятый листок бумаги. «Вы не могли бы? Вы-то дороги, верно?» — поинтересовалась та. Дождавшись кивка, она продолжила: «Да, доктор Морган упоминал, что у вас назначен прием, и он уже оплачен. Будьте добры, ваш паспорт. У нас все-таки весьма престижная клиника, и мы обязаны вести учет посетителей. Увы, но таковы правила», — заметив легкое недоумение на лице женщины, добавила девушка с регистратуры. «Да-да, конечно», — Рей снова открыла свою сумочку. «Странно, Энджи ничего не говорил об этом», — едва слышно пробормотала она, передавая документ девушке. Та осторожно взяла его в руки и принялась листать, попутно забивая какие-то данные в компьютер. «Кабинет доктора Моргана на 2-м этаже, по этой лестнице, и 1-й кабинет направо», — сухо сообщила блондинка и отвернулась к монитору компьютера. Рей скомканно поблагодарила ее и, взяв задумавшегося сына за руку, повела его к гардеробу. Мальчик сидел на лавочке, не спуская глаз с дамочки с регистратуры, что больше не проявляло к ним никакого интереса. Но подогретая совместными с Теей просмотрами фильмов про шпионов паранойя, Шота был горд, что спустя 10 попыток все же выучил это сложное слово, заставляло мальчика относиться ко всему с подозрением, особенно в столь незнакомом месте. Что, если это злобная ассистентка того самого злобного доктора, которая помогает ему отводить от себя всякие подозрения? Нет, Шота, конечно, верил отцу, он герой номер 2, его никто не сможет обхитрить, но ведь злодеи так коварны. «Мам», — тихо протянул мальчик, дернув мать за рукав кофты, когда они сдали верхнюю одежду в гардероб и начали подниматься по лестнице к кабинету доктора Моргана, — а нам обязательно надо идти к этому доктору. Вдруг он окажется злодеем? «Шота, не выдумывай», — улыбнулась в ответ та, ласково потрепав сына по голове. «Неужели ты думаешь, что папа позволил бы осматривать тебя человеку, которому он не мог бы всецело довериться?» «Да, папа бы никогда не позволил никому навредить его семье, но и он ведь не все может знать. Что, если папа ошибся?» «Шота», — Рей присела перед сыном, чтобы ее глаза оказались прямо на уровне его глаз, — уж что-что, а в людях твой отец разбирается очень хорошо, иначе он просто не мог бы создать такое большое и прекрасно работающее агентство, не так ли? Ты ведь доверяешь папе, Шота?» «Да, но все же, если ты веришь отцу, то тебе не стоит так сильно волноваться. Кто знает, может, этот доктор окажется очень милым и приятным человеком, с которым ты сможешь найти общий язык, если не будешь столь предвзят к нему». «Пред что?» И вновь странное незнакомое слово. «Что это значит?» «Ну вот такое твое отношение, когда ты заранее настроен негативно, ну, когда ты заранее плохо относишься к чему-то. Это называется предвзятость. И предвзятость часто мешает увидеть что-то действительно хорошее в человеке, даже если это что-то лежит на поверхности», — постаралась объяснить Рей. Шота задумчиво кивнул. «Да, возможно, он предвзято думает о докторе. Может, он и не будет злобным гением, мечтающим поработить мир». «Хорошо, мам, я не буду предвзят к врачу», — послушно согласился мальчик, еще крепче схватив мамину руку. «Ты моя умница», — ласково улыбнулась Рей. «Пойдем, не стоит заставлять доктора ждать. Входите», — раздался голос из-за двери. Стоило только Рей легко постучаться. Она осторожно потянула за ручку, заглядывая внутрь. За столом сидел мужчина средних лет, просматривающий какие-то бумаги. Услышав скрип двери, он поднял взгляд уставших глаз на вошедших. «Рей и Шота Тодороки, если не ошибаюсь», — безэмоционально поинтересовался он, оглядывая мать и сына. «Прошу, проходите, садитесь», — он указал им на 2 весьма удобных кресла, что стояли у его стола. «Не стоит так сильно меня бояться, я не кусаюсь». Последняя фраза явно была адресована мальчику, что с опаской смотрел на врача, не торопясь приближаться к нему. Ребенок на это лишь хмыкнул, тут же гордо вскинув голову и пройдя к своему месту. «Что ж, позвольте представиться, доктор Ричард Морган, специализируюсь на проявлениях причуд у детей и их влиянии на их развитие», — все так же безразлично представился доктор. «И господин Тодороки попросил меня осмотреть вашего сына на предмет каких-либо отклонений, которые могли бы быть вызваны чрезмерным использованием его огненной причуды. Если я правильно понял, проблема заключается в том, что использование одной стороны причиняет некоторый дискомфорт для другой стороны, верно? Да-да, если он использует только лед, то у него от холода сводит мышцы на левой стороне, а если он использует огонь, то кожа его правой стороны не справляется с жаром, пояснила Рей, и это нас с Энджи несколько настораживает. Может ли это быть из-за того, что у него две столь разные причуды? А если использовать две причуды одновременно, поинтересовался Ричард Морган, переводя взгляд на мальчика и явно ожидая ответа именно от него. Шато вздохнул. Когда я использую и лед, и огонь, то я не могу ими управлять. Единственное, что я могу, просто активировать их, чтобы левая сторона была в огне, а правая покрылась льдом. И при этом я устаю очень сильно, закончил он, низко опустив голову. А что насчет головной боли? Может быть, тошноты? После использования двух причуд одновременно у тебя нет такого чувства, словно тебя сильно ударили по голове или что на твои виски давят невидимые тиски? Продолжил спрашивать доктор, внимательно глядя на мальчика. Твой отец при нашей встрече упоминал, что после тренировок на использование и огня, и льда ты становишься бледнее и хуже начинаешь воспринимать происходящее, пока не отдохнешь и не поешь. Нет, у меня совсем не болит голова. Я просто немного устаю, вот и все. Врач недоверчиво хмыкнул. В любом случае сейчас мы все выясним. Будь добр, встань в центр комнаты. Шато поднялся на ноги, бросив на мать обеспокоенный взгляд, и, получив от нее утвердительный кивок, последовал указаниям доктора. Теперь, будь добр, используй свою правую сторону на полную мощь. Можешь не бояться испортить что-то в моем кабинете, я каждый день работаю с детьми, у которых более опасные причуды. Как видишь, мой кабинет все еще цел. Шато послушно взмахнул своей правой рукой, создавая ледяную стену вокруг себя. Странно, но его лед почему-то не вышел за пределы ковра, на котором стоял мальчик. Хорошо, мальчик оглянулся на доктора и судорожно вздохнул. Глаза врача горели неестественно ярким зеленым светом, а растрепанные синие волосы колыхались в воздухе. Да, твоя левая сторона и впрямь не очень хорошо переносит холод, но это не то, о чем надо беспокоиться. Все это из-за того, что твое тело недостаточно привыкло к такой температуре. Со временем это пройдет, и ты будешь себя чувствовать комфортно и при более низких температурах. А теперь, используй огонь. Лед, окружавший мальчика, зашипел, плавясь от жара и практически тут же испаряясь. Пламя змеей обвилось вокруг Шато, осторожно лизнув его левую щеку, что вызвало у мальчика вздох восхищения. Он часто видел такое поведение огня у той и отца во время тренировок, но у самого Шато не хватало контроля над причудой, чтобы создать пламя, повторяющее поведение какого-нибудь животного. И вот сейчас у него что-то вышло. Хм, а это уже интереснее. Пламя опало, и Шато с недовольством обернулся на доктора. Вот надо было ему испортить такой момент. Контроль над огнем у тебя явно лучше, чем над льдом, сказывается, очевидно, влияние отца. Но в то же время это причуда гораздо опаснее для твоего организма. Я увидел, что, когда тебя окружило пламя, кожа на твоей правой руке покраснела, у тебя дыхание стало более тяжелым, а сердце забилось чаще. Это может свидетельствовать о быстром перегреве, что в принципе может быть нейтрализовано последующим использованием льда. А теперь перейдем к самому главному. Попробуй одновременно активировать обе причуды. Шато кивнул, опуская голову и сосредотачиваясь на своих ощущениях. У него немного разболелась голова перед использованием двух причуд, но ведь это его нормальное состояние. Однако, не успел он ощутить холодок, пробегающий по правой руке, и обжигающее тепло, расходящееся по левой руке, как «стоп, хватит», раздался крик матери. «Разве вы не видите? Ему же плохо». Шато упал на колени, прижав ладони ко рту. Голова раскалывалась, его тошнило. Но почему? Обычно ведь все было не так, все же, как я и думал. Головная боль и тошнота. Но ты, очевидно, не считаешь это какой-то проблемой, не так ли? Мальчик кивнул. Откуда вы знали, что у меня будет болеть голова? С подозрением спросил он у доктора, убрав руки от лица. Головная боль при использовании нескольких причуд не только твоя проблема, Шато, но и проблема других детей, у которых проявляется не комбинация причуд родителей, не какая-то новая форма причуды, а сразу две причуды, скучающе произнес доктор. Все-таки при использовании нескольких причуд нагрузка на мозг возрастает, из-за чего и появляется тупая ноющая боль в висках. Ведь именно такая боль появляется и у тебя, да, Шато? Ребенок кивнул. Этот доктор ведет себя странно, не улыбается, не шутит, не сюсюкается, как другие врачи, с которыми он встречался. Он относится к нему как к взрослому. «Все настолько плохо?» – спросила Рей, с недовольством глядя на сына. Ни он, ни Энджи до этого ни разу не говорили ей, что использование двух причуд так плохо влияет на его организм, постоянно скрывая это. «Эта проблема уйдет с возрастом», – успокоил ее врач. «Однако, если он слишком часто подолгу будет так напрягать свой мозг, пытаясь овладеть двумя причудами одновременно, то это может привести к ухудшению его мозговой деятельности. Иными словами, он может так перенапрячься, что в итоге станет овощем, не способным мыслить вообще. Поэтому ему необходимо тренировать свой разум разнообразными логическими задачками и играми, и при этом давать мозгу больше времени на отдых, чтобы он успевал восстановиться. Пока что я бы не советовал использовать обе причуды одновременно, пока его разум недостаточно развит для подобных операций. По крайней мере, не больше 5 минут в день, и то с перерывами. Рей кивнула. Я прослежу за этим. И тогда, наверное, ему будут необходимы какие-то витамины и минералы для того, чтобы развиваться и лучше справляться со своими причудами. Разумеется, сейчас я составлю вам список, что было бы желательно давать вашему сыну, но не особо усердствуйте. Все-таки крайне важно, чтобы питание ребенка было сбалансировано и не перекашивалось в какую-либо сторону. И да, сладкое тоже должно быть в его рационе, особенно после тренировок с причудами, это поможет ему быстрее восстанавливаться. Доктор протянул матери бумагу с какими-то записями. Что ж, хорошо, Рей мельком глянула на бумажку. Ну, а что насчет отклонений, о которых вы говорили в самом начале? Пока я их не вижу, что в принципе может говорить о рациональном подходе в тренировке причуд. Насколько я понимаю, этим занимается ваш муж, и он, как герой, прекрасно понимает, в каком направлении нужно работать. И я не рекомендую вам проверять, что будет, если какая-то одна причуда будет доминировать над другой. Это может повлечь за собой как физические отклонения, так и психологические. Вы, наверное, знаете о теории, что причуда человека сильно влияет на его характер. Женщина согласно кивнула. Таким образом, если ваш сын будет чаще использовать лед, то это может привести к появлению холодности в общении, социофобии, а также полному безразличию ко всему, что его окружает. Напротив, если чрезмерно использовать огонь, это может привести к частым вспышкам гнева и агрессии, слишком резкой реакции на самые незначительные происшествия, что также не есть хорошо. Поэтому, Шата, тебе стоит соблюдать баланс в использовании своих сил, если не хочешь в дальнейшем каких-то проблем. Да, мальчик кивнул, показывая, что он все понял. То же самое ему говорил и папа на тренировках, так что он прекрасно все запомнил. Отлично, ваше время как раз закончилось, и если у вас ко мне больше нет никаких вопросов, да, конечно, мы пойдем. До свидания, и спасибо, что уделили нам время. Рей схватила сына за руку и поклонилась. О, не стоит, все-таки это моя работа. Я также вышлю вашему мужу полный отчет по тому, что мне удалось сегодня увидеть, и свои рекомендации. Это будет крайне любезно с вашей стороны. Всего доброго, до свидания, мама. Шата осторожно дернул мать за подол ее пальто. Я проголодался. Может, пойдем перекусим в какой-нибудь кафе, каком-нибудь, Шата, поправила его Рей, улыбнувшись. Но, на самом деле, это хорошая мысль. Может, зайдем в это заведение? Она указала в сторону уютненького маленького домика, что словно невзначай затесался среди своих гигантских собратьев. Аккуратная вывеска зазывала случайных прохожих зайти и насладиться тишиной и уютом кафе «Зеленый уголок». Наверное, летом он и впрямь был зеленым, но сейчас, в начале марта, на стенах были видны лишь черные стебли какого-то вьющегося растения. Впрочем, домик все еще выглядел весьма уютно. «Давай, надеюсь, там будут какие-нибудь пирожные». «Шата, ты еще наказан», — возмутилась мать. «Ты еще 2 дня, ну мам, доктор же сказал, что мне после использования причуд необходимо поесть что-то сладкое, ты же не будешь с ним спорить». «Ах, Шата, с тобой спорить так же бесполезно, как и с Энджи, вы всегда все сможете повернуть себе на пользу». Она сурово глянула на сына, тут же грустно скорчившего лицо. «Ох, хорошо, хорошо, так и быть, будет тебе сладкое, но только немного». «Хорошо, мам». Шата радостно улыбнулся, увлекая мать за собой ко входу в кафешку. Женщина лишь усмехнулась, следуя за своим сыном. «Итак, что же ты хочешь заказать?» — поинтересовалась Рей у Шата, когда им поднесли меню, Стоило только им сесть за маленький столик, окруженный вьющейся зеленой растительностью, скрывающей мать и сына от посторонних глаз, может, чего-нибудь более весомого, чем разнообразные пирожные. «Ну, мам, мы же перед выходом плотно позавтракали», — капризно надул губы мальчик, «и ты обещала что-то сладкое. Я и не отказываюсь, но нельзя же есть только одно сладкое. Почему бы тебе не съесть сначала этих булочек с мясом? Или вот эти булочки с капустой? А ну не рыпаться, ублюдки! Это ограбление! Быра, быра на пол, и чтоб я ваши ручечки видел! На пол, я сказал, и только попробуйте кто в ментовку звякнуть, все руки падли по переломаю! А ну!» Шата даже не успел ничего понять, когда холодные руки дернули его вниз, и он оказался под столом, прижатый к груди матери. Что происходит? Глава 4. Начинающий герой. Шата сам не понял, как он оказался под столиком, прижатый к груди матери. «Все хорошо, Шата, все хорошо. Не бойся, я рядом, все хорошо», — тихо шептала она ему на ухо, поглаживая по волосам. Но ее слова не успокаивали мальчика. Он слышал, как дрожит ее голос. Он понимал, что она сама не верит в то, что говорит. Она ведь не героиня, не боец. Как она сможет защитить своего малыша? И как назло вызовы были недоступны. Наверняка преступники заранее постарались и заглушили сигнал сети, чтобы никто не смог позвать на помощь. Оставалось только, а ну, быра вылезла от седова, сучка. Кто-то с силой схватил Рей за воротник ее кофты, вытаскивая ее из-под стола. Вторая пара рук вцепилась в ее сына, отрывая мальчика от его матери. «Отпустите, мама, мамочка». Ребенок вертелся как мог, стараясь вырваться из крепкой хватки бандита, протягивая руки к единственному близкому человеку. В носу предательски защипало, на глаза навернулись слезы. «Не надо, прошу вас, отпустите моего сына. Я сделаю все, что угодно, только оставьте его в покое. Умоляю, сжаль». Резкий удар ногой в живот заставил Рей сжаться, тихо поскуливая. «Заткнись, дура», — прорычал один из налетчиков, брезгливо глядя на лежащую у его ног женщину. «Сиди тихо и не рыпайся, если хочешь, чтоб твой крысеныш остался в живых. К тебе это тоже относится, пиздюк», — гаркнул он на малыша, что отчаянно замолотил руками по груди своего обидчика, вызвав у того лишь смех. Жалкие удары слабого ребенка не причиняли никаких неудобств каменному верзиле. «Та, я шот не понял, я че, неясно выразился, бабки где, а ну бра карманы выворачивайте, пока я вас сам не вывернул, а ну». Вновь завелся бандит со странным говором, поднимая пистолет. Все испуганно начали шариться по карманам, доставая деньги, но налетчики явно не оценили их сговорчивости. Ко многим женщинам подлетали бандиты, вырывая из их трясущихся рук бумажники, стаскивая с них часы, браслеты, срывая бусы, вырывая из ушей сережки. Насилия не гнушались, и многие посетители и посетительницы также, как и Рей, вскоре оказались на полу. «Шваль, поторапливайся с открытием кассы, че ты не можешь попасть ключом в дырку», — орали за витриной на кассиршу, что изо всех сил сдерживало рыдание, пытаясь выполнить требования бандитов. Шата уже перестал брыкаться, осознав, что это ни к чему хорошему не приведет. Отец всегда учил его сперва проанализировать ситуацию, учесть все возможные риски и только после этого принимать какие-то решения. И сейчас малыш всячески пытался понять, что ему стоит сделать, чтобы спасти себя, маму и остальных людей из кафе. Итак, что у него было на данный момент? Ситуация складывалась явно не в его пользу. Он видел, что мама пыталась позвонить папе, но у нее ничего не вышло. Значит, злодеи что-то сделали, чтобы никто не мог позвать на помощь. Люди на улице тоже не обращали внимания на то, что творится в кафешке. Никто даже не попытался заглянуть сюда, хотя, пока не появились бандиты, дверной колокольчик крайне часто звякал, сообщая о новом посетителе. Так что вряд ли он сможет каким-нибудь способом привлечь внимание извне, чтобы позвать на помощь. Всего бандитов было человек 6. Свиноподобный главарь, что говорил крайне странно, каменный бугай, что присматривал за ним и его лежащей на холодном полу матерью, и еще четверо мало чем примечательных злодеев разной степени уродства. У кого головы 3, у кого 4 ноги, кто похож на крокодила, а кто вообще разваливался на кусочки, как чудовище Франкенштейна, о котором Шата узнал из подслушанного разговора на Цуайтое, когда они обсуждали недавно просмотренный фильм ужасов, который папа почему-то не разрешил ему смотреть. В принципе, если так подумать, то самым логичным вариантом было бы отвлечь чем-то злодеев, после чего выбить окно и если не сбежать самому, то хоть привлечь внимание прохожих и героев, что находится поблизости. Но для начала надо избавиться от этого верзилы. «Не, ну ты только глянь-ка, а наша сучка-то обеспеченная мадама», расхохотался Трехголовый, срывая с Реи медальон, тем самым едва не задушив ее. «А сережки-то у нас какие? Чистый природный бриллиант, надо понимать, видать, твой муженек достаточно обеспеченный тип, раз может побаловать свою супругу такими побрякушками. Я, знаете ли, как раз специализируюсь на разных драгоценностях и вполне могу назвать вам примерную цену на эти безделушки на черном рынке. И, поверьте мне, на продаже одной вашей сережки можно спокойно жить, кушая бутербродики с черной икрой, лет эдак 100». Рей судорожно вздохнула, с ужасом глядя в глаза центральной голове. «Мне вот интересно, а во сколько твой муженек оценивает жизнь своей сучки и ее пиздюка, наверняка очень высоко. Что думаете, может, нам стоит прихватить их с собой? Нет, пожалуйста, не надо, не трогайте моего сына, не трогай, ах-ха-ха, заткнись, сука. Да, эта идея и впрямь неплоха, заодно посмотрим, за что эту шлюху так высоко ценит, и для начала проверим, что она может своим миленьким ротиком». Крокодил схватил Рей за лицо, заставляя ее приоткрыть рот. Ее глаза наполнились слезами. Мир вокруг Шата словно остановился. «Отпустите мою маму!» Каменный здоровяк зарычал от боли, когда языки огня обхватили его руку. Он отпустил ребенка, принявшись баюкать свою обожженную кисть. В это же время по полу пронеслась волна холода, приморозив парочку неосмотрительных бандитов к полу. «Че что? Что за черт? Я не могу двигаться!» — закричал четырех ноги, пытаясь поднять хоть одну из своих ног. «Братва, да шо этот пиздюк себе позволяет? А ну!» Свиноподобный главарь с перекошенной физиономией бросился на мальчика, вновь поднимая свою пушку. Палец скользнул на спусковой крючок. Раздался выстрел. «Не смей вредить моему сыну!» — яростно сверкая глазами, прошептала Рей, опуская руку. В последний момент она успела среагировать и поставить между своим растерявшимся ребенком и бандитом ледяную стену, которая защитила ее малыша от пули. «Ах ты ж дрянь!» Крокодил сжал руку на горле женщины, отрывая ее от пола, но тут же с громким криком отпустил ее. Шата, скрытый ледяной стеной, отправил поток огня ему прямо под хвост. Однако он тут же вновь был схвачен за правую руку каменным здоровяком, чье лицо было обезображено ожогами. «Мразь, сейчас я сверну тебе твою тонкую шейку, хребет напополам разломаю», — угрожающе прорычал он, уже готовясь притворить свою угрозу в жизнь, но в ответ получил удар пяткой в нос, тут же начав покрываться слоем льда. Шата свалился на пол, чуть не напоровшись на свои же ледяные шипы. «Шата, беги отсюда!» — крикнула ему мать, поднимаясь на ноги и вновь создавая ледяные стены, открывая сыну проход к двери и защищая от преступников. «Беги со всей АА!» Трехголовый схватил ее за кисти, заламывая ей руки за спину. «Сучка, выдрать бы тебя хорошенько и отодрать, чтоб знала свое место!» — прошипели ей две головы в уши, тогда как третья крикнула своим напарникам: «Остановите этого мелкого уебыша, он не должен отсюда выйти!» Четырех ноги наконец-то высвободился из ледяной ловушки, оставшись при этом без ботинок, и тут же понесся на мальчика, оторопело глядевшего на нового противника. Но, стоит отдать что-то должное, он быстро сориентировался и понесся к выходу. Но там его уже ждало чудовище Франкенштейна, крайне жутко улыбаясь ребенку и маша своей рукой, от которой отваливались пальцы. Вторая его рука, которую он бросил на пол, крайне шустро приближалась к мальчишке с явным намерением схватить его за ногу. Шата отпрянул от нее, затравленно озираясь по сторонам. С одной стороны к нему приближался четырехногий бандит, с другой стояло это разваливающееся чудовище. Трехголовый стоял над его матерью, пытаясь порвать на ней кофту и нанося ей удары по голове, когда она пыталась вырваться. Крокодил баюкал свой обожженный хвост, с ненавистью глядя на ребенка. Каменный бугай пытался помочь главарю выбраться из ледяной ловушки. Что бы сделал отец в такой ситуации? «Ты окружен, малыш, тебе некуда бежать», — обманчиво мягко заговорил с ним четырех ноги. «Так что давай ты сейчас поднимешь свои рученьки и...» Шата глянул в окно. «Сейчас или никогда. Хи и я-а». Он резко развернулся на месте, вскидывая правую руку в сторону окна и тем самым создавая очередной ледяной шип, который на полной скорости вонзился в стекло, разбивая его на мелкие кусочки. И в то же мгновение всех присутствующих оглушил громкий сигнал сирены. «Ах ты ж мелкий ублюдок!» — взревел четырех ноги, в одно движение приближаясь к Шата, и со всех сил ударил его по голове. Шат осел на пол, инстинктивно прижимая руку к голове. Кровь, стекающая между его пальцами, окрашивала белые пряди волос в ярко-алый цвет, теплой струйкой сбегала по шее и скрывалась за воротничком рубашки. Мальчик отчаянно пытался удержать уплывающее сознание, но новый удар, и в глазах потемнело. Что произошло дальше, он не знал. Шата свернулся калачиком на кровати, с головой укутавшись в одеяло. Какой же дурной сон ему привиделся. Со злодеями, нападением на кафе, как же хорошо, что это был всего лишь сон, и он сейчас лежит в своей кроватке, в своей комнате. Скоро придет мама и ласково разбудит его. «Видите, госпожа Тодороки, все с вашим сыном хорошо, он просто спит, восстанавливается после пережитого. Не стоит его беспокоить», — услышал он мягкий женский голос. «Да-да, конечно, можно я побуду рядом с ним, я не буду его тревожить, просто посижу тихо рядом, слегка дрожа», — ответил тихий голос матери. «Доктор не велел», — голос внезапно запнулся, «а впрочем, я не вижу в этом ничего дурного. Посидите здесь, когда ваш сын проснется, позовите меня». «Ох, конечно, и спасибо вам большое», — хлопнула дверь. Мать тихо подошла к кровати Шата и осторожно присела рядом с ним, взяв его за руку. «Шата, мой мальчик, прости меня, это я виновата в таком твоем состоянии, сама выбрала это кафе, потом не смогла защитить тебя, прости меня, мой малыш, я такая ужасная мать». Что-то мокрое и прохладное упало на ладошку ребенка. «Мам, мама, не плачь, мама, все хорошо, мамочка», — хрипло прошептал Шата, открывая глаза и не сильно сжимая руку матери. «Я в порядке, мама, не плачь». Женщина подняла заплаканное лицо. «Ша-ша, Шата, Шата». Мальчик тут же оказался в материнских объятиях. «Господи, Шата, как я рада, что ты проснулся. Как ты себя чувствуешь, солнышко?» Ее руки мягко скользнули вниз по его плечам, осторожно ощупывая его на предмет повреждений. «Ха, хорошо, только пить хочется и голова болит. Ты больше не будешь плакать, да?» — обеспокоенно поинтересовался мальчик, внимательно вглядываясь в лицо матери. «Ах, Шата», — женщина утерла рукой слезы, другой мягко касаясь бинтов на голове сына, — «я сейчас позову медсестру и тебе принесут попить, хорошо? А потом врач тебя осмотрит и... Пустите меня к моему сыну, я должен увидеть его». «Да отстаньте вы от меня, я должен увидеть своего сына», — послышался из-за двери голос старателя, который явно был не в самом прекрасном расположении духа. «Господин Тодороки, да все с вашим сыном в порядке, он спит», — не менее раздраженно отвечал ему голос семейного врача. «Ему стоит отдохнуть, а вы его своим криком разбудите». Дверь резко распахнулась, являя ошарашенным матери и сыну новых посетителей. Старший Тодороки, старательно удерживаемый за край рубашки доктором Уджика, стоял посреди дверного проема, внимательно оглядывая палату сына. Доктора пытались оттолкнуть от отца Нацуитоя, устроив небольшую толчею. Из-за спины отца выглядывала Фуюми, которая тут же радостно заулыбалась, стоило лишь ей увидеть маму и брата. «Шо это-о?» Отец тут же оказался подле ребенка, взяв хрупкую маленькую ладошку сына в свои руки. «Солнце мое, как ты себя чувствуешь? Голова болит, и пить хочу», — честно признался мальчик, с улыбкой глядя, как все его домочадцы входят к нему в палату. Доктор попытался было возмутиться, что они тревожат пациента, а ему это противопоказано, на что его дружно выпроводили за водой. Когда же доктор удалился, что-то недовольно бурча себе под нос, все семейство Тодороки расселось вокруг кровати Шата, поставив открытки, конфеты и фрукты на тумбочку. «Что ж нашей семье так везет-то?» — мрачно высказался старатель, помогая сыну поудобнее устроиться на подушках. «То музей, то кафе. Не нравится мне все это, а кому бы это понравилось?» — пробурчала Фуюми, мягко поглаживая Шата по руке. «Пап, ты же говорил с тем героем, что спас маму и Шата», — поинтересовался Тоя, поднимая на отца глаза. «Что он тебе сказал?» «Уже известно, что это за злодеи были и что им было нужно». Все выжидающие уставились на старателя. «Ну», — отец почесал затылок, — «как мне рассказал истребитель, а именно его команду привлекло выбитое в кафе окно, это были наемники одной из банд якутс, которые должны были припугнуть их конкурента, а по совместительству, владельца кафе, в которое они и вломились. Собственно, этим горе-злодеям и делать-то ничего особого не надо было. Просто зайти в кафе, забрать кассу, оставить послание владельцу кафе и смотаться во свояси. Но эти гиганты мысли, видимо, решили, что для них это слишком просто. Да и просто забрать кассу, это как-то мало. Поэтому их главарь решил еще и посетителей обобрать. Но ему не повезло, мужчина слегка улыбнулся. Они до сих пор поверить не могут, что их операцию сорвал маленький ребенок. «Я не маленький», — надулся Шата, — «мне уже 5 лет». Конечно, рука отца мягко погладила его по перебинтованной голове, но, в любом случае, никто из них не ожидал от тебя такого. Когда ты выбил льдом стекло, сработала сигнализация, на которую примчалась проходившая мимо группа истребителя. Они успели повязать всех злодеев до того, как они пришли в себя и успели перегруппироваться. Также были задержаны и прикрывавшие их члены банды «Семь колец», на которых эти бандиты, собственно, и работали. Сейчас идет следствие, и есть вероятность, что удастся полностью ликвидировать данную группировку. Так что можешь гордиться собой, Шата. Ты не только спас себя, маму и других людей, что были с вами в этом кафе, но и дал возможность обезвредить опасную преступную группировку. Это достойно настоящего героя. Шата зарделся. Ему было приятно, что отец похвалил его, да и на лицах братьев, сестры и мамы тоже отчетливо видна была гордость за его действия. «Пап, но ведь я практически ничего не сделал. Просто разбил окно, после чего они меня вырубили. Что в этом такого геройского? Я ведь ничего и не сделал толком. Ну-ну, Шата, а ты чего хотел? Сразу взять и раскидать всех злодеев?» «Да», — отец рассмеялся. «Шата, тебе всего лишь 5 лет, и твои действия в сложившейся ситуации действительно были довольно разумными. Ты не поддался панике и смог позвать на помощь, на что дети в твоем возрасте обычно не способны. Так значит, это была просто случайность?» «Да», — задумчиво произнес Нацуа. «Странно, я думал, что эти бандиты специально за мамой и Шата охотились». «Нацу, у тебя паранойя», — весело хмыкнул Тоя, не сильно хлопнув брата по спине. «Ты же в курсе, что о нашей семье никто ничего не знает, кроме дяди Тоши и папиных подчиненных, но они о нас злодеям бы ничего не рассказывали. Так что вряд ли бы за нами следили папины враги, ведь так, пап, пока ничего нельзя сказать с уверенностью». «Следствие еще идет», — уклончиво ответил отец, «но я держу руку на пульсе, и если будут какие-то новости, узнаю об этом первым». «Да, еще кое-что. Шата, Рей, с вами хотели бы побеседовать истребитель с детективом Каматао, узнать вашу версию произошедшего. И прошу тебя, Шата, не говори им, что это я тебя тренировал, хорошо, а то есть у меня подозрения. Я все же против этой вашей идеи. К тому же, использовать для этого мальчика, манипулируя им возможностью познакомиться с кумиром, это отвратительно». Женщина сердито ударила по столу папкой с личным делом Киготоками. Мужчина, что сидел за этим столом, лишь закатил на это глаза. «Избавьте меня от нового вашего приступа материнского инстинкта. Зря мы что ли все эти документы создавали? Как бы вы ни сопротивлялись, ястреб или же, как его теперь зовут, Такэда Кичиро, все равно с новым учебным годом попадет в Хоккин в тот же класс, что и Тоя Тодороки. И, к тому же, мальчик с энтузиазмом воспринял свое первое задание, так и зачем его расстраивать? Но он ведь на 2 года старше Тои, если он будет повторно проходить этот курс, то он отстанет от своих сверстников». Ужаснулась женщина, «а это мы никак не можем допустить, что ему на повторное обучение уходить. Я уже договорился с директором школы Хоккин, специально для Такэды будут проводиться консультации, чтобы подтянуть его на уровень своего года. Но, разумеется, ему придется много заниматься самому, если он не хочет оставаться на, так сказать, 2-й год. Так ему и передайте. И, я надеюсь, вы объяснили ему важность этой миссии и что будет, если он провалится», — с угрожающими нотками поинтересовался мужчина. Женщина судорожно вздохнула. «Да-да, конечно, он все сделает в лучшем виде. Это хорошо, потому что иначе он отправится туда, откуда мы его взяли, обратно к матери-алкашке». Женщина развернулась и вышла из кабинета. «Господи, за что ей все это?» Примечание к части. После перерыва почти на месяц крайне сложно вновь влиться в историю. П.С. Пишите отзывы, они дают очень сильный толчок вдохновению. Глава В. К нам едут журналисты. Примечание к части. Итак, сессия сдана, можно и вернуться. Мне никогда не надоест вводить новых персонажей. Уберите отсюда этот фикус. Его здесь быть не должно. И заберите уже наконец этот агрегат. Его вам прислали еще 2 дня назад. Он вам что, уже не нужен? С самого утра в моем агентстве были слышны крики леди и серебрянки, что готовили здание к приему журналистов. Но если леди готовила и приводила в порядок само здание, то Серебрянка без устали инструктировала каждого работника агентства на случай, если его вдруг решит проинтервьюировать какой-нибудь репортер. Готовились все основательно, словно ожидая не то приезда начальства, не то атаки злодеев. Впрочем, последнее не столь далеко от правды. Вот уже неделю как наше агентство атакуют группы журналистов. И все лишь из-за того, что наш дорогой Шон, стараясь как-то впечатлить меру, умудрился вместе с Лозой накрыть наркопритон. Случайно, конечно. Просто ему очень захотелось съесть салата, а Лоза не могла не подколоть своего подопечного, что он как козлик зависит от травки. На их несчастье, или наоборот удачу, их услышал владелец заведения, предложивший Шону попробовать особый салат. Лоза в тот момент как раз отвлеклась на одного дебошира, что решил подкатить к ней, на свою голову. Ну и Шон по своей детской наивности согласился. Когда его завели в подвал, он начал что-то подозревать. Ну а когда перед ним разложили пакетики с травкой, стоит ли говорить, что владелец притона 10 раз пожалел, что связался с этой парочкой. Наркоторговцы вскрутили, связали, вызвали полицию, а тут и репортеры нарисовались. Самое обидное в этой ситуации, что мера в итоге так и не впечатлился. Так что Шон все так же из кожи вон лезет, чтобы заслужить свою полную лицензию, а мы в свою очередь пытаемся понять, что делать с журналистами, мешающими нам работать. В итоге мы с леди и Серебрянкой решили, что если уж бороться с журналюгами бесполезно, то стоит их движение возглавить. Так мы и пришли к имеющейся на данный момент ситуации. «Байт, я кому говорила выспаться перед сегодняшним днем?» — отчитывала Серебрянка начальника отдела информационной безопасности, что со своей помятой рожей и красными от недосыпа глазами мог распугать половину журналистов. «Ты глава отдела, и выглядеть должен соответствующе. Вот и что мне теперь с тобой делать? Эй!» Она подозвала к себе пухлую даму из бухгалтерии. «Лита, мне срочно нужна твоя помощь». Лита оценивающе оглядела вмиг побледневшего Байта. «Надо привести его хотя бы в приемлемый вид, чтоб не стыдно было». И кровожадно улыбающиеся дамы схватили сопротивляющегося парня и потащили в сторону общежитий. Я осторожно выглянул из-за угла, благодаря всех богов за то, что многоуважаемые девушки не заметили меня, когда... «Инджи, почему ты еще здесь?» Я резко развернулся и встретился лицом к лицу с крайне раздраженной леди. «Разве ты не должен встречать журналистов?» «Вообще-то я наивно полагал, что мне на этом мероприятии будет уделено меньше всего внимания. Все же виновники торжества Шон с Лозой, а вовсе не я. Но, видимо, у моего заместителя на меня другие планы, так что заняться по-тихому делами в своем кабинете мне явно не светит. Журналисты будут здесь уже через 5 минут, а ты все еще здесь». Яростно сверкая глазами, продолжила наседать на меня леди: «Ты глава агентства, и твоя прямая обязанность встретить гостей как полагается. И поставьте вы уже наконец этот злосчастный фикус». Обратилась она к одному из техников, что так и не смог найти, куда пристроить это несчастное растение. «Хорошо, хорошо, надеюсь, это все, что от меня требуется», — пробормотал я, направляясь ко входу, у которого уже скопилась приличная толпа с диктофонами, фото- и видеокамерами и блокнотами. Вздохнув и мысленно перекрестившись, я распахнул дверь и вышел к журналистам. Практически в ту же секунду рядом со мной появилась Серебрянка, нацепив на лицо свою самую располагающую и дружелюбную улыбку. Вставшая за моей спиной леди зорко оглядывала собравшихся. Журналисты, увидев нашу незамысловатую делегацию, радостно загомонили и двинулись к нам. Серебрянка выступила вперед, набирая в легкие воздуха. «Добрый день, дамы и господа, мы рады вас приветствовать». Пока она разводила политесы, а леди кратко информировала репортеров о том, что им можно, а что нельзя, я изображал из себя предмет интерьера, попутно от скуки изучая прибывших. Второй раз лениво пройдясь взглядом по журналистам, я словно запнулся. Какая-то невысокая девушка вместо того, чтобы внимать словам моего зама, сверлила меня крайне злым взглядом серых глаз. Это ввело меня в ступор. Не припомню, чтобы мы с этой дамочкой где-то пересекались, и тем более не помню, чем мог бы вызвать у нее столь явную ненависть, хотя все же ее лицо показалось мне смутно знакомым. Пока я раздумывал над этим, всех уже пригласили внутрь. Первым пунктом нашей программы было интервью моих отличившихся сотрудников, после которого уже шла экскурсия по агентству, где герои живут, в каких условиях работают и прочее. Специально для этого был выделен зал, где уже изрядно изнервничавшиеся Шон и Лоза могли без всяких помех ответить на вопросы, интересующие прессу. По дороге в этот зал я все так же чувствовал этот взгляд ненависти, направленный мне в спину, но стойко делал вид, что ничего не замечаю. В конце концов, пока это только ее дело, а как только ее нелюбовь ко мне выйдет за рамки, я тут же среагирую. Я с улыбкой наблюдал, как красный от смущения Шон, постоянно подкалываемый Лозой, отвечал на вопросы журналистов. Он не понимал, зачем все эти люди собрались здесь, чего они все от него хотят. Он не чувствовал себя героем, не чувствовал, что совершил что-то невероятное, достойное того, чтобы об этом узнали СМИ. И в этом он пытался убедить всех присутствующих, уверяя, что лишь выполнял свою работу. При этом он часто беспомощно поглядывал то на меня, то на своего куратора Меру, который тихо спал на заднем ряду и совершенно не обращал внимания на то, что творится вокруг. Такому умению засыпать в любое время, в любом месте, в любой позе невольно начинаешь завидовать. За этим я расслабился, потерял бдительность и, извините, что прерываю, та девушка, что пыталась испепелить меня взглядом, резко перебила Шона, из-за чего тот, как раз рассказывающий о том, как ему настучали по шапке за его наивность, поперхнулся. Вот вы говорите, что старатель крайне справедливый и по пустякам не придирается, однако вы сами только что сказали, что вас отругали практически ни за что. Вам не кажется, что вы сами себе противоречите? Или же вас просто запугали перед интервью, чтобы вы не раскрывали неудобную для вас правду? Мы дружно уставились на невозмутимую репортершу. Че она несет, она понимает, какой скандал может из этого выйти. Хотя, ее братья только скандалами и живет. Вон как ее коллеги оживились. Что? Нет, никто меня не запугивал. Возмутился Шон, наклоняясь вперед. И тот выговор я получил совершенно заслуженно. Выговор герою за то, что он ликвидировал наркопритон. Подключился уже другой журналист. Выговор за то, что так беспечно последовал за незнакомым человеком в непонятное место, высказался я, привлекая всеобщее внимание. Поскольку Шон все еще студент и числится как стажер, мы несем ответственность за его жизнь и здоровье. А что, если бы они решили на него напасть? Стукнули бы по голове и привет. И как бы я потом в глаза его родителям смотрел? То есть вы хотите сказать, что вам не все равно на стажера? Скептически спросила та журналистка, что развязала эту беседу, как-то не верится. Это ваши проблемы, что вы во что-то не верите, подключилась Лоза, крайне кровожадно улыбаясь скандалистке, но я вам настоятельно не рекомендую и дальше продолжать в том же духе. Вы угрожаете? Возмутилась девушка с нашивкой канала НХ, даже привстав со своего места от возмущения. Мы предупреждаем, что ваше некорректное поведение может вам аукнуться, вступила в разговор леди. Я не знаю, зачем вам это нужно, но не стоит устраивать скандалы на пустом месте и обвинять нас непонятно в чем, а тем более делать это безосновательно, дополнил я, всем своим видом показывая, что развивать эту тему больше не имею желания. Журналисты поумерили свой пыл и больше ни Лозе, ни Шону провокационных вопросов не задавали. Однако эта невзлюбившая меня дамочка не давала мне покоя. Ей явно хотелось как-то дискредитировать меня, и сейчас она активно пыталась понять, как бы это все же сделать и при этом самой не получить на орехи. Подозвав к себе паренька из отдела разведки, я поставил перед ним задачу найти информацию по этой журналистке, притом велев копать как можно глубже. Все же что-то мне подсказывало, что эта дамочка не так проста, как кажется. А еще меня не покидало ощущение, что где-то я ее уже видел, и мои опасения подтвердились. Она явно вознамерилась подловить нас хоть на чем-то, хоть на каких-то нарушениях. И первой под удар попала наша всеми горячо любимая столовая. Как полагается умному руководителю, я устроил банкет в честь приезда гостей. Как известно, после вкусной еды проверяющие, пусть и просто журналисты, становятся гораздо добрее и снисходительнее, закрывая глаза на мелкие прегрешения. И на всех приглашенных это и впрямь подействовало, но не на эту придирчивую особу. Сначала она воротила нос от вкуснейшей сабы, от нежнейшего бифстрогана, от рассыпчатого риса. Наша повариха готова была на себе волосы рвать от отчаяния, когда от очередного ее кулинарного шедевра привередливая журналистка, сквозь зубы представившаяся Макатой Фримен, отворачивалась, морща свой острый носик, который она без всякого стеснения совала куда ни стоит. Таким образом она сумела проникнуть на кухню, где споткнулась о моющего полы штрафника из инженерного отдела. Не ожидавший этого парень решил, что это ворог пробрался на закрытую территорию, и принял решение напасть на супостата, используя находящиеся под рукой предметы, которыми оказались баночки с разными приправами и специями. Когда наша бедная повариха отправилась посмотреть, что это за шум, у нее чуть инфаркт не случился от вида раскуроченной кухни и валяющихся повсюду продуктов. По счастью, ущерб все же не был столь велик, как могло показаться. Ни один из приборов по сути не пострадал, а из продуктов воюющие стороны отдавали предпочтение помидорам и картошке, так что остальные остались вообще практически нетронутыми. Оба учредителя беспорядка ушли в глухую оборону, скидывая ответственность за произошедшее друг на друга, чем мне до ужаса напомнили Тойю и Шата. Мое совершенно случайно соскользнувшее с языка сравнение с детьми привело к совершенно неожиданному вопросу со стороны журналистки. «А у вас что, есть дети, что вы так уверенно сравниваете их поведение с нашим?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Никто же не знает о моей семье, так, тогда зачем она подняла этот вопрос?» Моя паранойя обеспокоенно зашевелилась в моей груди. Следующей на очереди была общага. Тут Макото затерроризировала бедного принтера, что стал негласным начальником нашего общежития. Эта дамочка проверяла все, вплоть до чистоты комнаты простыней, чем довела до нервного тика практически всех имеющихся на местах жителей, которые всеми силами старались отстоять свое право на частную жизнь. А когда она обнаружила беговых тараканов в комнате одного из наших сотрудников, зверушек пришлось спасать, попутно доказывая, что они вполне себе на законных основаниях находятся в общежитии. Однако журналистка из НХА оказалась крайне нервной особой и зачем-то попыталась вырвать банку с тараканами из рук ее владельца. Испугавшийся за жизнь и здоровье своих питомцев парень отправил банку своему товарищу воздушным сообщением. Журналистка бросилась следом за банкой. Банка перелетела в руки новому сотруднику, который в свою очередь также передал ее дальше. Так, играя в собачку, жители общежития спасали тараканов, на которых сами нередко жаловались. Но ничто не может продолжаться вечно. Грозный окрик леди заставил игроков замереть на месте, а журналистку, что все же сумела схватить заветную банку, выронить от неожиданности свою добычу. Банка разбилась, и морально травмированные тараканы тут же рванули в разные стороны, лишь бы подальше от всего этого трындеца. Это мгновенно вызвало соответствующую реакцию у женской части нашей компании. Дикий визг. И если бы хозяин тараканов не обладал причудой управления насекомыми, все могло бы закончиться весьма плачевно. Впрочем, от разборок с журналистами нас это все равно не спасло. И вот, когда это братья все же решило удалиться, полная под завязку впечатлениями о посещении нашего агентства, мне все же принесли досье на нашу многоуважаемую Макоту, которую леди с серебрянкой хотели уже придушить за все те неприятности, что она доставила нам. Я устало взглянул на принесенные листки бумаги, но стоило мне только вчитаться в первые две строчки отчета, как всю мою сонливость как рукой сняло. Я осторожно глянул на госпожу Фримен, которая как раз в этот момент направлялась ко мне. «Старатель, у вас такой бардак в вашем агентстве. Имейте в виду, я буду жаловаться». «На кого?» «На саму себя», — удивился я, «ведь это именно вы и устроили весь этот хаос. И продукты испортили». О том, что эти продукты были несколько несвежими, я благоразумно решил промолчать. «В любом случае, я не хочу скандала. Может, мы пойдем ко мне в кабинет и все обсудим как цивилизованные люди?» «А почему бы и нет?» Макото следовала за старателем в его кабинет. В ее груди кипели гнев и полнейшее отвращение к этому человеку. А как еще она могла относиться к тому, кто буквально сломал судьбу ее сестры? И Макото была твердо настроена разобраться с этой ситуацией и вытащить Рей из лап этого монстра. Когда младшая дочь семейства Сайго узнала, что ее любимая сестра выходит замуж еще до окончания старшей школы, она пришла в ужас. А когда узнала, что ее женихом является старатель, герой, что больше похож на злодея, и о жестокости которого не слышал только глухой, весь их дом стоял на ушах. Но сколько бы Макото ни кричала, сколько бы ни уговаривала сестру, сколько бы ни рыдала перед ней, все было тщетно. Рей все так же не хотела отказываться от этой сумасбродной идеи. И даже вмешательство матери семейства не помогло. Рей все же вышла за этого урода практически сразу после своего 18-летия. В декабре того же года у них родилась дочь, Фуюми. Ри от счастья светилась ярче солнца, особенно когда держала на руках свою малютку. Счастливый отец же счастливым не выглядел совсем. И пусть при родственниках жены он свое недовольство не высказывал, но Макото прекрасно видела синяки на запястьях своей сестры, да и полные огня взгляды, что он бросал на радостную супругу, лишь сильнее убеждали ее в том, насколько ее сестре не повезло. Однако Рей продолжала упираться, утверждая, что у нее все хорошо и ее муж никак не обижает. Период обучения в старшей школе для Макоты подходил к концу, и она все чаще начала ловить на себе оценивающие взгляды отца. И вот, когда ей оставалось лишь получить аттестат об образовании, глава семейства Сайго вызвал ее на разговор, в котором весьма недвусмысленно намекнул, что пора бы ей покинуть родительское гнездо вместе с каким-нибудь успешным молодым человеком. Это лишь сильнее разозлило девушку. Той же ночью она собрала все свои вещи и утром уехала. Больше она с родителями не виделась. Впрочем, сестра, хоть и вошла в положение, тоже ничем помочь не могла. Все, что у нее было, принадлежало мужу, а на ее личном счете было не так много средств, чтобы тратиться на Макоту. Хотя Рея предприняла попытку все отдать младшей сестренке, но Маки отказалась. Все же этот счет был последним, что давало Рей хоть какую-то независимость от мужа, а быть должной старателю. Ну уж нет, КХМ, проходите. Чего на пороге стоять? Вывел ее из задумчивости голос мужчины. Она подняла глаза на героя, что ждал ее, придерживая дверь. Макото кивнула и гордо прошла в кабинет своего зятя. Итак, госпожа С. Фримен, вы сегодня устроили беспорядок у нас на кухне, чуть не довели нашу бедную повариху до инфаркта своими выкрутасами, устроили шорох в нашем общежитии. Ну хоть тараканы не из-за вас разбежались. И после всего этого вы угрожаете мне неприятностями? Насмешливый тон в его голосе заставил Макоту вскинуть голову. Если бы в вашем агентстве не было такого бардака, ничего этого бы не случилось, отозвалась она. Если бы вы не лезли куда не просит, бардака бы и не было, парировал старатель. Однако вы зачем-то совали нос не в свое дело, пытаясь дискредитировать меня и мое агентство. Скажите честно, зачем вам это? Какое такое плохое зло я вам сделал, что вы меня так возненавидели? Я журналист, зло бросила Макото, это моя работа, дискредитировать таких уродов, как ты, и открывать людям глаза на ваши отношения к остальным. Из чего вы взяли, что вы открываете глаза людям? По-моему, вы как раз пытаетесь запорошить им глаза своей ложью. Ложью? Макото аж поперхнулась от возмущения. Ложью. Вся Япония знает, что вы не годитесь для роли героя, просто никто не осмелится об этом прямо сказать. А из вас смелость, как я погляжу, так и прет. Вся веселость из голоса героя мгновенно улетучилась. Макото прикусила язык. Все же не стоило ей так неосмотрительно себя вести. Знаете что, госпожа Фримен, раз уж я все равно ублюдок, который даже героем не имеет права называться, то вы поедете вместе со мной и на своем личном опыте убедитесь, насколько ваше мнение обо мне правдиво, прорычал мужчина, схватив девушку за воротник и вытаскивая ее из своего кабинета. Прекратите, я буду жаловаться, вам это так просто с рук не сойдет, пыталась брыкаться Макото, но рык героя, а также язвительные взгляды других сотрудников агентства заставили ее притихнуть. Вовлипла, подумала Макото, когда ее закинули на заднее сиденье автомобиля старателя, учитывая, какие слухи ходят о нем БРР и куда он меня везет. В одну из своих квартир, хочет поразвлечься, куда вы меня тащите. Все же решила поинтересоваться Макото у мужчины, когда они уже отъехали на достаточное расстояние от центра города, в вашу квартиру для встреч с любовницами. Не хочу вас разочаровывать, но квартиры на подобный случай у меня нет. Так что обойдетесь тем, что побываете у меня дома, бросил старатель, даже не глянув на попутчицу в зеркало заднего вида. Он что занимается этим прямо в своем доме? Прирей, ужаснулась девушка. Вы чудовище, едва сдерживая слезы, тихо шепнула Макото, отворачиваясь к окну. Как скажете, больше за их путешествие никто не проронил ни слова. За окном начинало темнеть, город уже давно сменился сельскими пейзажами. Макоту от длительной поездки уже начало клонить в сон, когда старатель наконец-то остановил автомобиль возле мощных высоких ворот. За забором виднелся высокий дом, приветствующий своего хозяина ярко горящими окнами. «Ну вот мы и приехали», — удовлетворенно высказался герой, выбираясь из машины. «Выходите, госпожа Фримен». Девушка последовала за старателем, пока сухопарый старичок, Видимо, водитель загонял машину в гараж. Но не успели они подняться на крыльцо, как дверь распахнулась, и на мужчину тут же налетело маленькое нечто с красно-белыми волосами. «Папа!» – закричало это чудо, прижимаясь к боку отца. «Па-па-па-па-па-па-па! Пап, ты вернулся!» Из дома выглянула радостная девочка. Мама уже начала беспокоиться, что ты так надолго задерживаешься. «Ну», – мужчина хмыкнул, а на его лице появилась несвойственная ему улыбка. «Я готовил маме один сюрприз. Вы проходите», — обратился он к шокированной такой встрече Макоте. «Рей будет очень рада вас увидеть спустя столько-то лет». «Пап, кто эта тетя?» — поинтересовался крепкий на вид беловолосый парнишка, тоже пришедший на шум. «Господи, сколько их!» «Ну, это именно что ваша тетя. Прошу любить и жаловать. Макота Фримин, в девичестве Сайго, младшая сестра вашей матери», — представил ее старатель, продолжая усмехаться в усы, держа на руках младшего сына. «Так ты знал?» – вспыхнула Маки, с гневом глядя на зятя. «С самого начала знал». «Ну, не с самого начала, начал было старший Тодороки, как дверь, ведущая на кухню, распахнулась, являя всем миниатюрную обманчиво хрупкую девушку с половником в руке. Инджи, с кем это ты разговариваешь?» Она с подозрением уставилась на вмиг потерявшую дар речи сестру. В ее глазах внезапно мелькнуло узнавание, и она отступила на шаг, выронив из рук половник. «Маки, Рей!» В глазах у девушки противно защипало от слез, и она кинулась к сестре, что все так же была ошарашена ее появлением. «Сюрприз!» — весело фыркнул старатель, с ухмылкой глядя на обнимающихся сестер. «Да, кстати, как насчет того, чтобы покормить нас?» «Ох, точно!» — очнулась Рей. «Инджи, иди переоденься!» «Фуюми, помоги мне накрыть на стол!» «Тоя, Нацуя, принесите из кладовки дополнительный стул для тети. Шата, оставь отца. Маки, не присмотришь за сорванцом?» «Конечно», утирая выступившие слезы, согласилась Макота, принимая на руки племянника. «Ух, ну ты и тяжелый». «Так, дети», обратился к сыновьям и дочери Инджи, заметив небольшой зевок Шата и взглянув на часы, уже 11:00, а у вас завтра первый день в школе. «Так что давайте», дружно пожелали спокойной ночи тете Маки и по кроваткам. «Ну, пап, мы же только познакомились с тетей Маки», — законючил Шата. «Почему мы не можем еще немного посидеть?» «Папа прав», — вступила в разговор Фуюми, ласково потрепав недовольного братишку по волосам. «Нам уже пора спать, мы же не хотим завтра ходить как сонные мухи», — повернулась она уже к Тае и Нацуа. Те пробормотали что-то невнятное и с неохотой начали подниматься из-за стола. Нацу поднял умоляющий взгляд на тетю. «Вы же еще придете? Вы не уедете опять на 10 лет?» Четыре пары глаз уставились на Маки, с интересом ожидая ее ответа. Она несколько растерялась, но твердо ответила. «Конечно, как я могу оставить столь ярких племянников и столь милую племянницу?» Лица детей просветлели, и они практически тут же кинулись ей на шею. «А осторожнее, придушите же!» «Спокойной ночи, тетя Маки!» Дружно пожелала эта великолепная четверка, направляясь на второй этаж в сопровождении своего отца. «А он сильно изменился», — отметила Макота, делая глоток чая. «Помнится, он на вас с Фуюми смотреть не мог без раздражения и брезгливости». «Ну, это ты несколько преувеличила, но ты права». Инджи стал куда мягче и добрее, кивнула Рей, отставляя свою чашку в сторону. «Но все же, Маки, я тебя не видела с тех пор, как Фую исполнилось полгода, и за все это время невесточки от тебя, мы уже успели тебя похоронить, и тут, Инджи приводит тебя прямо к нам в дом, просто с ума сойти, и где же ты была?» «Ну, я, как и планировала, отправилась в Америку», начала свой рассказ Маки, взяв в руки очередную булочку. «Однако поступить на журналиста я все же не смогла, в итоге я попала в полицейскую академию, которая, к моему удивлению, готовила людей только в течение одного учебного года, не более. И в тот год я не только училась, одна моя одногруппница помогла мне устроиться на подработку. И это только звучит просто, Рей», — заметила она, когда ее сестра неверяще хмыкнула. «На самом деле до этого я очень долго не могла никуда устроиться». «Ну, ты знаешь», — она неопределенно махнула рукой, «отец все же считал, что мы должны удачно выйти замуж, и максимум, что нам может понадобиться в жизни, это умение управляться с домашними делами. Да и первые месяцы работы мне больше не прибыль приносили, а наоборот, уводили в минус». «Бедняга», — посочувствовала ей сестра. «Так, а как в итоге ты стала журналисткой?» «За 2 года работы я сумела накопить денег, чтобы оплатить первый год обучения на журналиста. Да и во время учебы мне приходилось продолжать работать и принимать активное участие в разнообразной студенческой деятельности, чтобы меня заметили. И в таком темпе прошло мое обучение. Тогда же я встретила Джорджа. «Твой муж», — уточнила Рей, — «боже, до сих пор не могу поверить, что моя маленькая сестренка уже замужем». «Поверь, я тоже», — криво усмехнулась Макото, — «я тоже не могу поверить, что ты уже сколько лет замужем и у тебя четверо детей. У меня все просто. Наш брак фиктивный. Нет, Джордж хороший парень, и он мой добрый друг, но нет. Джорджу нужен был свой человек в той телевизионной компании, где я на тот момент работала, а мне нужно было сменить фамилию. Я как раз собиралась вернуться в Японию в то время. В общем, мы нашли друг друга. Так мы и поженились. Да и до сих пор числимся мужем и женой». «Ты хотела вернуться?» – удивилась Рей, «но почему тогда не связалась со мной? Или с родителями?» «С родителями я не хотела встречаться, иначе зачем бы я меняла фамилию, а с тобой? У меня был лишь твой старый номер телефона, на который никто не отвечал. А когда я 4 года назад пришла по тому адресу, где вы жили, там оказался какой-то подвыпивший мужик, который посчитал меня представительницей древнейшей профессии. После скандала, в который оказалась замешана и полиция, выяснилось, что вы уже давно переехали непонятно куда. Выяснить, куда, было практически невозможно. Твой крайне ревностно относится к сохранности своих тайн, в том числе и того факта, что у него есть семья. Даже с моей дотошностью я не могла что-либо найти, а ведь я точно знала, что он женат на тебе. Кстати, забавно, что о тебе как о человеке вообще найти что-то после того, как ты закончила старшую школу, оказалось нереально, словно ты вообще не существуешь. Я даже попыталась пробить Фуюми по общеобразовательным школам, к спискам учеников которых есть открытый доступ. Но, увы, школа Хаткин к ним не относится. Вот за что я действительно уважаю твоего мужа, так это за столь профессиональный подход. Спасибо, Макото. Мне очень приятно, что хоть что-то тебе во мне нравится. Из-за двери вышел старший Тодороки. «Дамы, вы не считаете, что вам тоже пора закругляться? Все же Макоте еще ехать». «И впрямь, мне действительно пора», — Маки кинула на зятя все еще исполненный подозрением взгляд. «Но не обольщайся, я буду у вас достаточно частым гостем, Инджи». «Маки, спасибо за гостеприимство, Рей. Ты остаешься все той же богиней готовки. И у тебя прекраснейшие дети, милее их я еще никого не видела. А вы все столь же резки, как и в нашу первую встречу», — вставил свои 5 йен Инджи, собирая со стола оставшуюся посуду, — «и продолжайте меня недолюбливать. Если ты думаешь, что я за один раз вдруг решу изменить свое мнение о тебе, то ты глубоко ошибаешься, Тодороки. Я все еще слежу за тобой», — пригрозила ему Макото, — «и поверь, я молчать не буду». «Вот это как раз и замечательно», — неожиданно обрадовался старатель, — «даже отлично. Что-то мне это не нравится. Вы наверняка знаете, что в последнее время участились случаи пропажи детей». Глава 6. Первый день в школе. Примечание к части. Предупреждение. Неканонное детство ястреба. Ястреб с некоторым восхищением и внутренним содроганием смотрел на мощное 5-этажное здание школы Хаткин. Это закрытое учебное заведение было создано специально для детей наиболее известных и влиятельных людей Японии. Такие люди, как Кига, даже мечтать не могли о том, чтобы однажды оказаться здесь. Однако даже выходцам из высшего класса попасть в это учебное заведение было не так уж и просто, как, впрочем, и удержаться в нем. Хотя, надо признать, на любое правило найдутся свои исключения. Цель ястреба именно таким исключением и была.